Извините, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Ты чё, ботаник? Какая в 3 часа ночи библиотека? Ты слышишь? Может, пойдем потанцуем? Nicht gut. Когда